Хех, культ жуткой марионетки действительно обидел очень проблемного парня. Давайте спокойно наблюдать за изменениями, даже если Линь Дун проиграет сегодня, ситуация может быть нарушена. Хе-хе, если же он победит, учитывая его методы, культ жуткой марионетки будет в беде. Услышав слова Мулыя, необыкновенный блеск невольно промелькнул в красивых глазах Му Цаньцань, когда она смотрела на фигуру на лошади. Может ли он действительно в одиночку соперничать с культом жуткой марионетки? Если это так, Линь Дун действительно немного пугающий. Под вниманием бесчисленных взглядов, содержащих различные чувства, Линь Дун посмотрел на тяжелые травмы огонька, и ало-красный цвет заполнил его глаза, и маниакальное убийственное намерение выросло в его сердце. Рык. Огонек открыл глаза и посмотрел на Линь Дуна, с счастьем, промелькнувшим в глазах. Он изо всех сил попытался подползти, и его огромная голова двигалась в направлении Линь Дуна, когда он непрерывно ревел от боли. Линь Дун нежно погладил огонька, и улыбка на его лице стала еще более болезненной. Он погладил огонька и тихо сказал: «Маленький куница, присмотри за огоньком». Маленький куница слетел с плеча Линь Дуна и посмотрел на огонька, который был сильно избит, и ледяной убийственный взгляд промелькнул в его глазах. После этого он кивнул и приземлился на голову огонька. Увидев, что маленький куница охраняет огонька, Линь Дун почувствовал себя спокойнее. Он извлек высокоуровневую символьную марионетку и ввел 100 тыспелю чистый юань, после чего оставил его охранять двух зверей. После этого Линь Дун медленно повернулся и посмотрел на дико смеющегося Тэнша, и его спокойный голос с оттенком безумия раздался на вершине горы. «Сегодня я вырежу культ жуткой марионетки, посторонним людям лучше не вмешиваться». Услышав эти слова, бесчисленные люди на площади замолкли. После этого жалость появилась на лицах многих людей. Конечно, это не по отношению к культу жуткой марионетки, а к Линь Дуну. Вырезать культ в одиночку, эти слова немного чрезмерны. «Ха-ха, Линь Дун, ты был как жалкая собака, когда мой культ преследовал тебя полгода назад. Теперь, когда тебе удалось бежать по счастливой случайности, ты на самом деле осмеливаешься идти к нам и говорить такие глупые слова. Ты действительно безрассудный». В районе культа жуткой марионетки фигура глумилась, после чего вышла и извергла мощную юань-силу. Это был тот, с кем Линь Дун обменивался ударами, Цао Чжэнь. Сейчас он все еще застрял в полушаге от стадии проявления, и до сих пор не смог сделать этот шаг. Однако, в ответ на насмешку Цао Чжэня, Линь Дун даже не взглянул на него. Вместо этого он поднял руку, и чрезвычайно неистовая ментальная энергия мгновенно хлынула из его дворца Нивань, со скоростью, которую обычные люди даже не могли почувствовать. Атака ментальной энергии была очень стремительной и свирепой, и никто не мог выговорить ни слова, когда они смотрели на Цао Чжэня, который был укутан слоем плотной ментальной энергии. Эта ментальная энергия источала свечение, как у драгоценного камня, и выглядела как кристаллический пузырь, который полностью запечатал Цао Чжэня внутри. Бах-бах! Когда Цао Чжэнь был запечатан кристаллическим пузырем, его выражение изменилось. Однако он все еще был практиком в полушаге от стадии проявления, и разу призвал юань силу до предела, отчаянно ударив кристаллический пузырь. Однако, шокирующим было то, что от силы полушага к стадии проявления, кристаллический пузырь совершенно не сдвинулся, и лишь крошечная рябь пробежала по нему. «Мусор, я позволил тебе сохранить жизнь в прошлый раз, и все же ты осмелился появиться передо мной. Раз так, умри». Зловещий взгляд появился на лице Линь Дуна, и когда он сильно сжал руку, кристаллический пузырь начал стремительно уменьшаться. Похоже, он на самом деле собирался сжать Цао Чжэня, пока он не взорвется. «Глава, спасите меня». Давление, которое резко активизировалось, ужаснуло Цао Чжэня. Он не ожидал, что сейчас Линь Дун мог использовать лишь немного ментальной энергии, чтобы легко контролировать его жизнь и смерть, поэтому Цао Чжэнь поспешно вскрикнул: «ХМПФ, мелкий ублюдок, это мой культ жуткой марионетки, и ты не должен вести себя здесь плохо». Великий дьявольский львиный кулак. Увидев эту сцену, выражение Тэнша стало слегка серьезным, но вскоре после этого он начал глумиться и ударил кулаком. Мощная юань-сила превратилась в разъяренного рычащего льва, который промелькнул в небе и свирепо ударил кристаллический пузырь. «Если я хочу убить кого-то, никто в культе жуткой марионетки не может остановить меня». Увидев действия Тэнша, Линь Дун заявил безразличным тоном. Махнув рукой, черная дыра появилась за кристаллическим пузырем, и слегка вращаясь, Она пожрала гигантского льва и исчезла. Появление черной дыры было крайне странным, и выражение многих практиков резко изменилось. Похоже, они не могли понять, что это за странный ход Линь-Дуна. «Цао Чжэнь, если ты хочешь винить кого-то, вини тот факт, что ты следовал за бесполезным лидером, который даже не обладает силой, чтобы спасти тебя». Небрежно блокировав атаку Тэнша, зловещая ухмылка появилась на губах Линь-Дуна. Слова Тэнша, произнесенные ранее, были возвращены. Когда его слова упали, кристаллический пузырь вокруг Цао Чжэня резко сжался. Можно было услышать только глухой звук взрыва, когда тело Цао Чжэня было раздавлено в мякоть, а плоть и кровь разлетелись в стороны. Вся область мгновенно стала безмолвной. Даже практики культа жуткой марионетки были ошеломлены некоторое время. Темно-красная кровь окрасила площадь, как будто спустился Асура. Практик в полушаге от стадии проявления был раздавлен в кровавое месиво Линь-Дуном. Все шепоты внезапно остановились в этот момент, и взгляды были обращены к молодой фигуре. Сокрашенной в кровь землей, эта фигура была как мстительный Асура, который выпался из девятого круга ада, холодного и пугающего. В этот самый момент, все знали, что Линь-Дунэн пришел сюда, чтобы выбросить жизнь, он действительно пришел ради мести. Глава 330. Массивная битва против продвинутой стадии проявления. Порыв ветра пронесся по всей арене, неся тошнотворный запах крови. Смотря на лужу крови на арене, каждый практик культа жуткой марионетки чувствовал озноб в сердцу. Такая мощная ментальная энергия, она, вероятно, может конкурировать с духовным мастером символов высшей стадии. Шок мелькнул в глазах Мулея, когда он стал свидетелем этой сцены. Сразу он втянул холодный воздух и тихо пробормотал. Стоящая в стороне Му Цаньцань, услышав его слова, начала невольно кусать красные губы, в то время как неверие наполнило ее прекрасные глаза. Она четко помнила, что в прошлый раз, когда она встретила Линь-Дуна, его ментальная энергия была лишь на низшей стадии духовного мастера символов. Однако, менее чем за год он на самом деле улучшился не по дням, а по часам. Духовные мастера символов высшей стадии обладают грозной ментальной энергией. Даже во всей великой пустынной провинции, есть лишь несколько человек, которые могут сравниться с ним. Неудивительно, что он смог напрямую уничтожить практика в полушаге от стадии проявления, как Цао Чжэнь, со взмахом ладони. Некоторые лидеры фракций были напуганы действиями Линь-Дуна. Даже у тех фракций, которые изначально планировали присоединиться к культу жуткой марионетки, мерцали глаза, после чего они незаметно убрали свою юань-силу. Если Линь-Дун не сможет сравниться с культом жуткой марионетки, они не возражают вступить в бой, чтобы угодить культу жуткой марионетки. Однако, текущее зрелище заставило их понять, что Линь-Дун не самоубийца, и у него есть чрезвычайно грозная сила. Таким образом, они должны тщательно переосмыслить ситуацию. В конце концов, если культ жуткой марионетки действительно будет уничтожен Линь-Дуном, то сообщников ждет та же участь. Несмотря на то, что шанс этого был маленьким, лидеры фракции были расчетливыми личностями. Поэтому, они не будут действовать в таком рискованном вопросе. Сразу же вся площадь была потрясена действиями Линь-Дуна. Его обходительные манеры заставляли некоторых задыхаться. Какой надменный сопляк! Тэнша также был потрясен внезапными действиями Линь-Дуна. Его лицо сразу стало мрачным, особенно, когда он заметил действия различных лидеров фракций. Его веки невольно дернулись, и злобные слова, наполненные гневом, медленно вышли из его рта. Похоже, за эти полгода тебе не только удалось выжить в расщелине таинственной черной инь, но даже твоя сила выросла. Неудивительно, что у тебя есть мужество, чтобы ворваться в мой культ. Однако, сегодня, этот глава культа заставит тебя понять глупость твоих действий. Сказав это, Тэнша вдруг сделал шаг вперед, и грозная юань сила вырвалась из его тела, как приливная волна. Мгновенно, чрезвычайно грозная и гнетущая аура окутала всю область, и в большом количестве полилась в сторону Линь-Дуна, на колени перед этим главой культа. Грозная и гнетущая аура окутала тело Линь-Дуна, и очень мощная сила постоянно вдавливала Линь-Дуна к земле. Под этим давлением, даже практик начальной стадии проявления будет в довольно плачевном состоянии. Кем ты себя возомнил? Однако, столкнувшись с этой аурой, Линь-Дун игнорировал ее. Он усмехнулся, и черная дыра сразу вышла из него. В тот момент, когда аура касалась черной дыры, она тут же исчезала. Какая странная техника. Смотря на эту черную дыру, взгляд Тэнша застыл. Он чувствовал, что независимо от того, насколько сильна его аура, Когда она касается черной дыры, она сразу исчезает. Было такое ощущение, что она проглатывалась за один укус. Однако, несмотря на то, что контратака Линь Дуна значительно превзошла ожидания Тэнша, он все-таки был практиком продвинутой стадии проявления. Сразу холодный блеск промелькнул в его глазах, и он сдал свои большие руки. Мощная юань-сила сразу собралась перед ним, и трансформировалась в почти 100-метровую гору. Эта гора парила в воздухе, и даже блокировала солнце. Рябь на поверхности горы несла чрезвычайно грозные вибрации юань-силы. Она даже слегка испускала ауру настоящей горы, заставляя ее выглядеть как подлинная гора. После прорыва к продвинутой стадии проявления, Тэнша стал очень опытным в юань-силе создания. Когда большинство людей используют юань-силу для создания объектов, они могут только повторить форму объекта. Однако, гора, материализованная Тэнша, казалась реальной, и обладала оригинальной формой и духом. Таким образом, она была очень мощной. Стоящие на площади люди были в шоке. В одиночку материализовать такую гигантскую юань-силу на всей площади, только Тэнша мог это сделать. Проявление горы. Когда гора материализовалась, злобное выражение промелькнуло в глазах Тэнша, после чего он сильно выдвинул ладонь. Затем гора качнулась вместе со своей гигантской тенью и яростно полетела в сторону Линь Дуна. Сразу же бесчисленные воздушные взрывы возникли под горой и разорвали бесчисленные дыры на площади внизу. Смотря на несущуюся к нему гору, Линь Дун сжал ладонь, и древняя небесная чешуйчатая алебарда сразу появилась. Мощная юань-сила вырвалась вперед, когда его алебарда начала двигаться. Техника небесной чешуйчатой алебарды – комбинированная техника. Тени алебарды бешено плясали, в то время как яркий золотой свет вырвался вперед. На фоне этого свечения появились гигантская рыба, разъяренный питон, гигантский дракон и тень небесного дракона, и не быстро собрались. Затем они разорвали горизонт, превращаясь в золотое сияние, и яростно ударило в сторону проявления горы. По мере увеличения силы, теперь Линь Дун мог объединить все четыре техники алебарды, и их комбинированная сила была исключительно грозной. Это гигантское золотое свечение было как небесный дракон, когда разорвало горизонт, и, наконец, под вниманием толпы, оно яростно столкнулось с горой. Мгновенно, ураганная энергия прокатилась по горизонту. «Ты проиграешь!» Вдруг раздался свирепый крик Линь Дуна, в то время как яркое свечение внезапно вырвалось из золотого сияния. Небесный дракон пронесся вперед, размахивая когтями, и проявление горы непосредственно было разорвано. Бум! Под изумленными взглядами толпы, проявление горы взорвалось, и бесчисленные гигантские осколки разлетелись. Мощная атака Тэнша была разбита Линь Дуном. «Тэнша, ты должно быть мечтаешь, если хочешь убить меня такой атакой». Уничтожив гору одной атакой, Линь Дун невольно усмехнулся. Однако он не дал Тэнша снова атаковать, и его фигура мелькнула, когда он сразу бросился вперед. В то же время, нефритовое свечение покрыло его тело. Похоже, Линь Дун выполнил нефритовое громовое тело. Очевидно, что Линь Дун планировал перехватить инициативу и атаковать первым. Сразу некоторые люди в толпе воскликнули в шоке. Даже перед практиком продвинутой стадии проявления, он на самом деле осмелился перехватить инициативу и атаковать. У него явно кишка не тонка. «Мелкий ублюдок, ты только и можешь болтать. Смотри, как этот глава культа забьет тебя». Столкнувшись с насмешливыми словами Линь Дуна, Тэнша был возмущен. Его фигура мелькнула, и он также бросился вперед. Когда две фигуры столкнулись в центре площади, чрезвычайно дикие атаки сразу начали вырываться. Когда эти две фигуры пересекались, энергетические ударные волны, которые заставляли сердце трепетать, бешено прокатились вперед. Бум-бум-бум. Под взглядами толпы, две фигуры яростно сражались в воздухе. Через несколько секунд уже произошли несколько жестоких столкновений. Это был исключительно ожесточенный бой. Великолепный парень. Он не проигрывает даже в сражении с Тэнша. Тэнша на продвинутой стадии проявления. Даже мулы из великой дьявольской секты Ву Цзун из боевого альянса не могут сравниться с ним, и он на самом деле сильнейший практик в великой пустынной провинции. Однако, Линь Дун действительно может сравниться с ним. Какой пугающий парень. Этот исключительно ожесточенный бой в воздухе вызвал шок у некоторых людей, и шокированные восклицания распространились на площади. Услышав этот переполох, лица некоторых практиков культа жуткой марионетки стали слегка неестественными. Однако, когда они чувствовали чрезвычайно грозные ударные волны, которые проносились в воздухе, они не осмеливались приблизиться. Бум! В середине воздуха, чрезвычайно громкий звук раздался, и две фигуры были отброшены на несколько сотен метров. Ха-ха, стадия проявления ничего собой не представляет. Когда Линь Дун стабилизировал себя, он от души рассмеялся. Несколько следов кулаков было на его теле. Однако, когда нефритовое свечение обновилось, эти следы исчезли. Сила тела Линь Дуна даже превышала Мулэя из великой дьявольской секты. После смеха, Линь Дун не дал Тэнша шанса, чтобы расслабиться, его фигура мелькнула, и он сразу бросился вперед. В то же время, в каждом месте, где помелькало его тело, появлялись размытые фигуры. Кроме того, что шокировало больше всего, после появления размытых фигур, вибрации юань силы в теле Линь Дуна становились все более мощными. Мгновенно Линь Дун появился перед Тэнша. За его телом осталось 9 размытых фигур. В то же время, вибрации его юань силы стали чрезвычайно дикими. В то же время, юань сила на его кулаках начала испускать кристаллоподобное свечение. 9 разрушительных фиолетовых теней. Юань сила яростно хлынула в глазах Линь Дуна. В то же время он резко ударил. Мгновенно, вся юань сила в области начала бушевать, как ураган, и кулак юань силы бешено понесся в сторону Тэнша. Это боевое искусство 9 уровня Линь Дун забрал у Тэнлэя. Так как его сила увеличилась, он мог полностью выполнить это боевое искусство. Его сила также была чрезвычайно грозной. Бум-бум-бум. Повсюду, где проходил кулак, возникали ураганы, и твердая почва раскалывалась, а гигантские трещины появлялись, как гигантская паутина, в результате чего некоторые практики культа жуткой марионетки были встревожены. Это свидетельствовало о том, насколько грозной была атака Линь Дуна. Стоящий перед Линь Дуном Тэнша также чувствовал мощь атаки. Сразу его лицо стало очень мрачным. Однако он не показывал признаки отступления. Вместо этого он сделал шаг вперед, и его мрачный крик внезапно раздался. «Мелкий ублюдок, так как ты настолько высокомерен, этот глава культа лично покажет тебе силу практика продвинутой стадии проявления». После того, как Тэнша крикнул, чрезвычайно величественная и грозная юань сила возникла, как волна в несколько сотен метров. Аура была очень мощной. Глава 331. Кровавая битва. Свиш-свиш. Волны, образованные из юань силы, материализовались за спиной Тэнша. Когда эти волны прокатились вперед, на самом деле раздался звук текущей воды, заставляя людей удивляться, как если бы это были реальные волны. Волны пронеслись через горизонт, как если собирались полностью покрыть его. В то же время, Тэнша оседлал эти гигантские волны, как демонический бог, и ужасающая аура возникла в его теле и распространилась по горизонту. Очевидно, что Тэнша использовал по максимуму силы продвинутой стадии проявления. На площади, бесчисленные пары глаз шокированно уставились на гигантские волны, несущиеся через горизонт. Все они понимали, что когда эти волны рухнут, возникнет река крови. Юань сила практика продвинутой стадии проявления на самом деле настолько мощная. Когда они смотрели на волны юань силы, которые были размером в несколько сотен метров, даже Мулэй и Вуцзун, которые находились на начальной стадии проявления, были в шоке. Даже если бы они объединили силы, они не смогли бы создать такую мощную атаку, и это заставляло их невольно вздыхать. Практик продвинутой стадии проявления был слишком грозным. Сила Тэнша улучшилась очень быстро. Мулэй и Вуцзун взглянули друг на друга, увидев в глазах вспышки. С точки зрения способностей, Тэнша намного превзошел их. Интересно, как Линь Дун планирует дать отпор. Тэнша, очевидно, не собирается сдерживаться. Когда Му Цань Цань услышала вздох Мулэя, ее красивое лицо стало серьезным. Борьба между двумя достигла кульминации. Прямо сейчас, если любой из них сделает малейшую ошибку, она станет роковой. Свиш-свиш. Волны прокатились через горизонт, прежде чем Тэнша начал спускаться, пока окончательно не погрузился в них. Затем, яркое свечение вспыхнуло изнутри. Мгновенно, гигантские волны начали сжиматься с ужасающей скоростью. Когда они сжимались, свечение становилось все более ярким, пока не стало как солнце. На самом деле, это свечение было достаточно ярким, чтобы затмить солнце. В то же время чрезвычайно дикая ударная волна бешено прокатилась вперед. Линь Дун, сегодня я тебе покажу, насколько это мощно, когда практик стадии проявления выполняет боевое искусство стадии проявления. Когда яркое свечение вспыхнуло вперед, ледяной голос Тэнша внезапно появился внутри волн. Великая пустынная печать океанического раскола. Когда он крикнул, Поразительные вибрации юань силы внезапно возникли. Затем, гигантские волны юань силы на самом деле были расколоты непреодолимой силой, и сверкающая колонна света пронзила горизонт. Затем она превратилась в печать размером в сотню метров. Чрезвычайно грозная ударная волна яростно прокатилась с вершины этой гигантской светящейся печати и вызвала бурные порывы в небе. Великая пустынная печать океанического раскола, глаза Линь Дуна сузились, когда он смотрел на гигантскую светящуюся печать. С ее поверхности он чувствовал знакомую вибрацию. Исходя из названия, это боевое искусство должно быть получено из древней скрижали. Однако, вибрации от этого боевого искусства стадии проявления не были столь же грозными, как того ожидал Линь Дун. ПФФ – это не более, чем имитация боевого искусства стадии проявления. Как ты смеешь утверждать, что это боевое искусство стадии проявления? Ну и шутка. Глаза Линь Дуна мерцали, когда он разгадал секрет. Хотя это боевое искусство было более мощным, чем боевое искусство девятого уровня, оно не стадии проявления. Этого достаточно, чтобы прикончить тебя. После того, как Линь Дун поймал его на блефе, лицо Тэнша стало слегка мрачным. Затем он злобно рассмеялся и сильно ударил ладонью. Гигантская светящаяся печать, парящая в воздухе, полетела в сторону Линь Дуна с ужасающим импульсом. Бум-бум. Еще до того, как печать коснулась земли, ужасающая ударная волна сформировалась и разрушила всю площадь. Даже весь диапазон горы таинственной черной инь начала трясти, в то время как гигантские скалы непрерывно падали, как будто пришел апокалипсис. Линь Дун поднял голову и смотрел на грозную светящуюся печать, которая быстро приближалась. Усмешка появилась на его лице, после чего он перевернул ладонь. Сразу же появился молитвенный коврик духовного накопления. Затем с движением сознания, потоки мощной ментальной энергии и юань силы быстро хлынули в него. Когда эти два источника энергии сплавлялись, появлялась энергия смешанного цвета. Это был своеобразная энергия, сформированная из юань силы и ментальной энергии, энергия юань сущности. После создания энергии юань сущности, руки Линь Дуна молниеносно сформировали серию ручных печатей. Когда печати изменялись, юань сила в области начала яростно дрожать и хлынула в молитвенный коврик. Затем она сливалась с потоками мощной ментальной энергии и формировала потоки энергии юань сущности. Выполнение слияния требует тонкого баланса. Теперь, когда ментальная энергия Линь Дуна достигла высшей стадии духовного мастера символов, он стал еще более опытным в ее управлении. Таким образом, обычные люди могли видеть только гигантский столб света, сформированный из энергии юань сущности, и пронизывающий горизонт. Это поистине поразительное зрелище. Бум-бум. Глубокий шум пронесся по горизонту, в то время как колонна света из энергии юань сущности вдруг быстро начала корчиться. Наконец, под взглядами толпы, она превратилась в большой светящийся палец смешанного цвета. Размер этого пальца не был столь впечатляющим, по сравнению с тем, когда Линь Дун использовал юань силу. Однако, колебания, исходящие изнутри, были настолько страшными, что заставляли дрожать. Энергия юань сущности была чрезвычайно грозной. Поэтому, сила этого светящегося пальца была ужасающе грозной. Когда светящийся палец материализовался, несмотря на то, что не был ветра, вся одежда Линь Дуна начала трепетать. Затем он сделал шаг вперед и указал пальцем. Одновременно, его громкие слова прокатились по горизонту. Заключающий небесный палец, первый палец заключающий небеса. Бум-бум. Небеса дрожали, когда Линь Дун указал пальцем вперед. Колебания на светящемся пальце становились все более пугающими. Затем, под бесчисленными взглядами толпы, светящийся палец дрогнул и столкнулся со светящейся печатью. Грохот, грохот, грохот. Оглушительный шум энергетического взрыва яростно пронесся по горизонту. Гора таинственной черной инь задрожала в момент столкновения, и большие трещины появились на горном пике. Ты проиграешь. Глаза Линь Дуна были холодными, когда он ткнул пальцем вниз. Затем огромная светящаяся печать была отброшена пальцем из энергии юань сущности. Его сила, очевидно, превышала то время, когда он использовал юань силу. Смотря на светящуюся печать, которая быстро отодвигалась светящимся пальцем Линь Дуна, лицо Тэнша стало зеленым. Сейчас его сердце было в суматохе. Полгода назад Линь Дун мог только убегать от него. Однако он никогда не ожидал, что лишь за полгода Линь Дун сможет сравниться с ним. Скорость его улучшения была слишком пугающей. Бум! Когда глаза Тэнша блестели, злобный отблеск мелькнул в его взгляде. Он сильно сжал ладонь, и светящаяся печать вдруг энергично вздрогнула и взорвалась в воздухе. Бум-бум-бум. Этот поразительный взрыв был как гнев бога грома, очень оглушительным. Из-за безумной ударной волны, светящийся палец Линь Дуна был также разрушен. БЗЗ-БЗЗ. Когда светящийся палец и светящаяся печать взорвались, Линь Дуна и Тэн Ша почти одновременно вырвало кровью. Атаки обоих были связаны с ментальным состоянием. Теперь, когда атаки были уничтожены, оба получили ранения. Тэн Ша, у тебя закончились трюки. Отступив на несколько сотен шагов, Линь Дун стабилизировал тело. Затем древний символ пожирания в его дворце Нивань задрожал, и ударная волна сразу вспыхнула и стабилизировала бушующую в его теле кровь. После этого он поднял голову и уставился на позеленевшего Тэн Ша, после чего улыбнулся. Затем его ручные печати изменились, и большая черная дыра появилась за его телом. Искусство пожирания. Когда черная дыра появилась, Линь Дун мысленно проревел. Мгновенно, вся юань сила в области превратилась в туман, и направилась в черную дыру. Резервы юань силы в его теле, которые были истощены, снова быстро заполнились. После получения древнего символа пожирания, Линь Дуну больше не приходилось беспокоиться об окончании юань силы. Эта пожирающая способность значительно продлила его боевую выносливость. В будущем, если кто-то захочет использовать истощающие методы борьбы с Линь Дуном, это будет самым глупым решением. Это потому, что Линь Дун становился все более сильным в момент сражения. Когда юань сила в области заполнила тело Линь Дуна, его изначально ослабшая аура резко возросла. Сразу он сделал шаг вперед, и его ручные печати изменились. Затем еще одна ужасающая колонна света энергии юань сущности появилась над молитвенным ковриком и пронзила горизонт. Смотря на колонну света энергии юань сущности, которая была еще более дикой, чем раньше, оттенок шока промелькнул в глубине глаз Тэн Ша. Однако, Линь Дун не давал Тэн Ша возможности среагировать. Когда его ручные печати изменились, гигантская колонна света энергии юань сущности быстро превратилась в светящийся палец. Ударные волны на нем были еще более пугающими, чем раньше. «Тэн Ша, отдай свою собачью жизнь!» Линь Дун парил в воздухе, и его ледяной голос прозвучал. Сразу он указал пальцем, и цвет неба мгновенно изменился. Заключающий небесный палец, второй палец сокрушающий реки и горы. Глава 332. Угрожающая ярость. Огромный палец света был похож на столб, соединивший небо и землю, и взгляд на которого заставлял сердце трепетать. Как шторм, волны неистовой силы вырывались из него, заставляя ветер завывать и облака вздыматься. Этого было незабываемое зрелище. Полгода назад Линь Дуну нужно было воспользоваться силой маленького куницы, чтобы использовать второй палец, но теперь ему не нужно полагаться на внешние силы. С силой в собственном теле, он уже мог выполнить его. Кроме того, у него был древний символ пожирания, и, следовательно, он обладал очень прочной основой для использования юань силы, чтобы активировать это боевое искусство. Его сила была, как будто тигру добавили крылья. Конечно, если бы не тот факт, что ментальная энергия Линь Дуна достигла высшей стадии духовного мастера символов, и не помощь древнего символа пожирания, не говоря уже об использовании юань силы, чтобы активировать второй палец, вполне вероятно, что даже активация первого была бы тяжелой для него. Отдай свою жалкую жизнь. Светящийся палец сформировался, и Линь Дун не медлил. Холодность, похожая на лезвие, заполнила его глаза, когда он строго крикнул, и в то же время гигантский палец сразу бросился вниз, и казалось, как будто небо рухнуло в этот момент. Бах-бах-бах, воздух непрерывно взрывался в небе, когда гигантский палец спускался к Тэн Ша, как палец бога. Смотря на быстро приближающийся гигантский палец, выражение Тэн Ша стало очень мрачным. Он хотел уклониться, но понял, что юань сила поблизости была сжата гигантским пальцем, и стала твердой, как тюрьма, которая прочно вязала его. «У тебя нет квалификаций, чтобы убить меня». Хотя ситуация была критической, Тэн Ша был достоин называться амбициозной и безжалостной личностью. Злобный взгляд промелькнул в его глазах, и руки молниеносно быстро сформировали печати, и нити странной черной ци вытекали из его тела. Дьявольский скелет жуткой марионетки. Низкий рев, который содержал страдание, вдруг раздался из горла Тэн Ша. Создание этой странной черной ци оказывало довольно большую нагрузку на его тело. Эта черная ци хлынула на чрезвычайно быстрой скорости, и в мгновение ока собралась над головой Тэн Ша, после чего превратилась в титанического черного скелета. Великая техника дьявольского скелета. Смотря на титанического черного скелета, который окутал тело Тэнша, выражения лидеров фракции немного колебались. Очевидно, они слышали об этом жестоком боевом искусстве культа жуткой марионетки. Чтобы овладеть этим боевым искусством, человеку необходимо получить сущность костей множества людей, а затем использовать ментальную энергию, чтобы очистить ее. Под конец, надо объединить ее с телом, и при активации, это заставляло сущность костей стремительно сливаться, и конденсировать довольно странную силу. Это была не юань сила или ментальная энергия, а совершенно другая уникальная и странная сила. Дьявольский практик. Взгляд Линь Дун стал серьезным, когда он смотрел на титанического черного скелета. После этого он холодно усмехнулся, и взмахнул рукавом, после чего светящийся палец, подобный небесному столбу, спустился и сильно столкнулся со скелетом. Бах! В момент контакта, неистовая буря быстро сформировалась в том месте, где две силы встретились. Круг пугающих волн распространился наружу, и гигантские деревья и здания на вершине горы взорвались в пыль. Некоторые несчастные парни были отброшены и их рвало кровью. Что за дерьмовый дьявольский скелет? Разрушься! Смотря на черного скелета, отчаянно сопротивляющегося гигантскому пальцу, ярость в глазах Линь Дуна стала более интенсивной. Он хлопнул ладонью вниз, и еще одна порция мощной энергии юань сущности вылетела из молитвенного коврика и выстрелила в гигантский палец. Сразу же волны из гигантского пальца снова возросли. Треск. Когда волны из гигантского пальца становились все более неистовыми, трещины появились на черном скелете. Эти трещины быстро распространялись, и под изумленными взглядами многих практиков культа жуткой марионетки, скелет был полностью разорван. Бум! Черный дьявольский скелет был разорван, но черный свет вдруг вылетел из него, и понесся с удивительной скоростью, нанося удар по Линь Дуну. Скорость черного света была пугающе быстрой, и даже мощный практик, как Мулэй, мог лишь смутно видеть черную вспышку. Свиш! Однако, хотя Мулэй и другие практики не могли ощутить атаку черного света, Линь Дун, чья ментальная энергия уже достигла высшей стадии духовного мастера символов, сразу почувствовал ее, и его глаза засверкали, когда несравненно мощная ментальная энергия сгустилась перед ним, формируя огромный защитный слой, который был несколько десятков метров в толщину. Бах! Выстрел черного света быстро закончился, однако, когда эта казалось бы слабая атака ударила в защитную стену ментальной энергии, она взорвалась, как бомба. Шлеп! Защитная стена рассыпалась в одно мгновение, и это повлияло на Линь Дуна, и он выплюнул свежую кровь. Однако, злобная улыбка на его лице стала еще шире, и он указал пальцем, после чего светящийся палец, который уничтожил черного скелета, молниеносно быстро врезался в тело Тэнша. Предыдущая атака Тэнша явно была рискованной, чтобы заставить Линь Дуна защищаться, и не смочь контролировать гигантский палец для атаки, в то же время Тэнша воспользовался бы возможностью, чтобы отступить, и объединить силы с культом жуткой марионетки, и убить Линь Дуна. Однако он не ожидал, что Линь Дун предпочтет рискнуть получить травму, чем отпустить этот шанс. Бум! Светящийся палец с громким звуком приземлился на тело Тэнша. Под вниманием бесчисленных взглядов, плотная защита юань-сила, окружающая его, рассыпалась в одно мгновение. Хотя волны экранов света мощной юань-силы непрерывно появлялись из его тела, пытаясь противостоять разрушительной атаке светящегося пальца, скорость их разрушения намного превосходила скорость, с которой Тэнша мог создавать их. Таким образом, за 10 коротких секунд, экраны света вокруг Тэнша были полностью уничтожены. Бах! Свирепая сила тяжело приземлилась на тело Тэнша. Сразу же его одежда взорвалась в пыль, и даже высокоуровневое духовное сокровище в виде брони, защищающее его тело, было уничтожено, и в одно мгновение Тэнша стал кровавым человеком с чрезвычайно убогим видом. Бум! Огромная площадь прогнулась в этот момент, и стометровая дыра появилась перед взглядом каждого. В центре ямы был крайне жалкий Тэнша. Все живое будет уничтожено, когда палец приземляется. После того, как палец ставил огромное отверстие на площади, он взорвался и заполнил небо светящимися огоньками, после чего угас под бесчисленными потрясенными взглядами. Шлеп! Когда светящийся палец рассеялся, кровавую фигуру в центре ямы дико вырвало кровью. Его аура была очень слабой, и можно было сказать, что эта атака нанесла серьезный ущерб Тэнша. Смотря на этого кровавого человека, весь горный пик погрузился в абсолютную тишину, и нескрываемый шок заполнил взгляд каждого человека. Тэнша проиграл. Под взглядами бесчисленных практиков, человек, известный как самый мощный в великой пустынной провинции, был полностью побежден руками подростка. На сидениях лидеры различных фракций, которые были приглашены, не могли не проглотить слюну, когда смотрели друг на друга, видя шок в глазах каждого. Особенно те, кто планировал объединиться с культом жуткой марионетки, их лбы покрылись холодным потом, и они радовались, что не сказали слишком многого ранее. Иначе, им было бы трудно избежать бедствия. Они смотрели на молодую фигуру, спускающуюся с воздуха. Выражение последнего было холодным. Они знали, что порочность этого молодого человека не уступала некоторым старым хитрым лисам. Культ жуткой марионетки наконец падет в этот раз. Руки Мулы непрерывно дрожали. Быстро осмотрев площадь, его глаза остановились на молодой фигуре, с непередаваемым страхом во взгляде. Линь Дун слишком свиреп. Я боюсь, что будет трудно найти кого-нибудь в великой пустынной провинции, кто может сравниться с ним. Когда Му Цань Цань увидела своего обычно высокомерного отца в таком состоянии, блеск в ее красивых глазах стал более интенсивным. Она осторожно подняла голову и посмотрела на молодую фигуру, которая также была довольно окровавленной. Под кровавым заходящим солнцем, фигура испускала трудноописуемое тираническое чувство. В одиночку разобраться с культом жуткой марионетки, это было несравненно доминирующим. Глава секты, быстро спасите главу секты. Все практики культа жуткой марионетки, слушайте команду и постройте формацию, чтобы убить этого мелкого ублюдка. Тишина на горной вершине длилась до того мгновения, как практики культа жуткой марионетки очнулись, и левые и правые старейшины сразу завопили от ярости. Услышав их крики, Линь Дун медленно поднял голову и посмотрел на левого и правого старейшин с ухмылкой на губах, и в то же время легкий смех вызвал озноб в сердцах каждого. «Не волнуйтесь, я уже говорил об этом ранее. Сегодня я вырежу культ жуткой марионетки». Глава 333. Мощь древнего символа. Когда они смотрели на пугающую улыбку Линь Дуна, левые и правые старейшины сразу почувствовали, что волосы встали дыбом. Однако из лица сразу стали мрачными. Несмотря на то, что победа Линь Дуна над Тэнша была шокирующей, это до сих пор была штаб-квартира культа жуткой марионетки. Таким образом, это будет нелегкой задачей, чтобы превратить это место в кровавую реку. Каждый член культа жуткой марионетки, активируйте великую защитную формацию. Когда команда левого и правого старейшины разнеслась по горе, первоначально шокированные практики культа быстро очнулись. Похоже, причина, по которой культ жуткой марионетки был в состоянии обладать таким статусом в великой пустынной провинции, это потому, что они действительно были квалифицированными. Бум! Бесчисленные элитные практики окружили со всех сторон гору таинственной черной инь, и, наконец, все одновременно ударили кулаками по земле. Вся гора таинственной черной инь начала энергично дрожать. Смотря на эту сцену, это было, как будто произошло землетрясение, и бесчисленное количество камней непрерывно падало с горы, вызывая переполох в штаб-квартире культа жуткой марионетки. Вжух-вжух. Когда эти практики ударили кулаками по земле, вершина горы вдруг раскололась. Затем бесчисленные колонны света проникли сквозь землю и собрались над горой таинственной черной инь. За короткий промежуток времени чрезвычайно огромная формация покрыла горизонт. Гигантская светящаяся формация испускала чрезвычайно ужасающие вибрации юань силы. Каждый мог сказать, что формация создана объединенными силами каждого члена культа. В конце концов, культ жуткой марионетки был одной из трех топ-фракций в великой пустынной провинции, и все знали, что у них остались трюки. Кажется, что пугающая светящаяся формация был финальным ходом культа жуткой марионетки. Я никогда не ожидал, что Линь Дун фактически заставит культ жуткой марионетки использовать великую формацию. Когда Му Лэй увидел это зрелище, его веки дрогнули. В то же время благоговение наполнило его голос. Эта великая формация очень сложная. Причина, по которой культ жуткой марионетки смог быстро ее активировать, потому что они уже были подготовлены. Однако, после выполнения ее в этот раз, потребуется огромное количество времени и усилий, чтобы использовать ее снова. Таким образом, когда культ жуткой марионетки потеряет защиту великой формации, они будут в опасности. Если в этот момент другая фракция решит напасть на них, они будут без самой мощной защиты. Услышав слова Мулы, Красивые глаза Му Цаньцань мягко мерцали, после чего она взглянула на отца и увидела, что своеобразный блеск мелькал в его взгляде. Прямо сейчас Тэнша был побежден Линь Дуном перед огромным количеством людей. Это, несомненно, будет огромным ударом по нему и культу жуткой марионетки. Кроме того, с этого момента у культа не будет смелости снова обсуждать альянс, и даже если они попытаются, они не смогут получить тот же прием, что и сегодня. С сильно травмированным Тэнша, сейчас культ жуткой марионетки был в наиболее уязвимом состоянии. Для фракции как Великая Дьявольская Секта и Боевой Альянс, это была отличная возможность. За эти полгода Тэнша беспричинно расширил влияние своего культа, и это вызвало много трений между ними. Однако, так как Мулэй и Вуцзун знали, что он был на продвинутой стадии проявления, они могли только отступить. Однако, прямо сейчас, их терпение окупилось, и отличная возможность, наконец, появилась. Мулэй повернул голову и посмотрел на Вуцзуна, который стоял рядом с ним. Последний также взглянул на него. Затем их губы задрожали, и они обменялись очень тихими голосами. «Ты собираешься сделать шаг? Это прекрасная возможность. Если мы дадим культу жуткой марионетки шанс восстановиться, вся великая пустынная провинция будет принадлежать им. Да, но давай сперва подождем и посмотрим, как Линь Дун собирается разобраться с ситуацией. Великая формация культа жуткой марионетки очень мощная. Если что-то изменится, это будет очень невыгодно для нас. Да, давай посмотрим, как Линь Дун будет на это реагировать». Они оба были хитрыми старыми лисами. Они хорошо знали, что если сейчас сделают шаг, они объявят войну культу жуткой марионетки, и это будет крайне тяжелым делом. Поэтому, если они не будут полностью уверены в победе, они не сделают шаг так просто. Линь Дун, ты слишком высокомерный. Как ты думаешь, наш культ жуткой марионетки не может справиться с тобой? В то время как Мулэй и Вуцзун тайно общались, когда левые и правые старейшины увидели, что формация успешно активирована, гнев мгновенно поднялся в их сердцах. Затем они послали элитных практиков, чтобы забрать раненого Тэнша, и, подняв головы, сердито крикнули. В небе Линь Дун опустил голову и посмотрел на гигантскую светящуюся формацию. Колебания юань силы в ней были очень пугающими. Даже колебания юань силы в атаке Тэнша не могли сравниться с ней. Похоже, в этот раз культ жуткой марионетки выполнил свой коронный ход. Линь Дун, если ты умен, быстро проваливай. Наш культ не хочет кровопролития. Внизу, голоса левого и правого старейшин непрерывно раздавались. ПФФ, кровопролитие. Вы думаете, что можете это сделать? Однако, Линь Дун высмеял их. Хотя с их великой формацией трудно иметь дело, это не значит, что у него нет возможности. Так как он обещал вырезать культ жуткой марионетки, он не хотел брать свои слова назад. Так как ты решил отказаться от нашей доброты и хочешь покончить с собой, наш культ выполнит твое желание. Левые и правые старейшины были разгневаны смехом Линь Дуна, и их лица стали зелеными. Затем их ручные печати быстро изменились. Мгновенно, серия ужасающих колебаний юань силы вырвалась из великой формации, которая охватывала весь культ жуткой марионетки, и светящийся ореол стремительно вырос. Вжух! Юань сила над великой формацией покрыла горизонт, и раздался сокрушительный звук ветра. Сразу огонек и маленькие куницы появились рядом с Линь Дуном, и выпустили разъяренный рев. Очевидно, они чувствовали, насколько грозной была формация. «Линь Дун, позволь помочь, эта формация довольно сложная», — тихо пробормотал маленький куница. Сразу он превратился в пучок света и проник в тело Линь Дуна. Мгновенно, своеобразное фиолетовое свечение появилось в глазах последнего. Линь Дун решил не отвергать его предложение. Несмотря на то, что он может взять верх в войне слов, он не осмеливался недооценивать великую формацию. В конце концов, эта формация была результатом совместных усилий бесчисленных практиков культа жуткой марионетки. Поэтому, если он не будет осторожен, он на самом деле может умереть в этом месте. Грохот-грохот. Когда маленький куница проник в Линь Дуна, светящаяся формация издала рокот грома. Затем светящиеся ореолы появились со всех сторон и собрались в центре формации. «Линь Дун, отдай свою жизнь!» Почувствовав, что юань сила над великой формацией собирается вспыхнуть, как вулкан, левые и правые старейшины моментально сердито заорали. Затем их ручные печати изменились, и великая формация внезапно задрожала. Затем луч света вспыхнул из формации с громким свистом. Этот луч света промелькнул на горизонте, и казалось, что все небо было разделено на две части. Повсюду, где проносился луч света, он оставлял заметный след в небе. Эта чудовищная атака заставляла чувствовать своеобразный страх, пробегающий по костям. Даже практику продвинутой стадии проявления будет трудно уйти от такой атаки. На основе расчетов Мулла и остальных, эта атака была более мощной, чем то, что может выполнить практик продвинутой стадии проявления. Луч света блеснул в небе, и выражение Линь Дуна стало серьезным. Под изумленными взглядами толпы, он сел прямо в воздухе, и его ручные печати изменились. Затем древний символ, наполненный ароматом древности, быстро появился у него над головой. Когда он начал вращаться, это заставило ветер бушевать, и после чего он превратился в большую черную дыру. Искусство пожирания, пожри все. Глубокий рев появился в сознании Линь Дуна. Сразу черная дыра начала быстро искажаться, и чрезвычайно грозная пожирающая сила хлынула изнутри. Когда пожирающая сила пронеслась вперед, луч света, который выстрелил в небе, внезапно исчез, как будто поглощенный черной дырой. Вжух! Под взглядами толпы, разрушительный луч света, который мог даже угрожать практику продвинутой стадии проявления, выстрелил в черную дыру. Взорвись! Увидев это, злобная улыбка промелькнула на лицах левого и правого старейшин, после чего их ручные печати изменились и они выкрикнули. Бах! Когда двое выкрикнули, оглушительный шум внезапно вспыхнул в черной дыре. Затем, чрезвычайно дикая вибрация юань силы пронеслась вперед. Исходя из этого зрелища, казалось, что они собирались взорвать черную дыру. Вы думаете, что древний символ пожирания будет уничтожен высшей атакой? Пожри ее! Тело Линь Дуна начало яростно дрожать из-за этих вибраций. Однако, злобный отблеск быстро промелькнул в его взгляде. Кроме того, фиолетовое свечение в его глазах стало более ярким, и размер черной дыры мгновенно вырос в несколько раз. В то же время, пожирающая сила также быстро выросла. БЗЗ БЗЗ. После того, как пожирающая сила выросла, буря юань силы, которая хлестала из черной дыры, начала рассеиваться с пугающей скоростью. В то же время, луч света, который взорвался внутри черной дыры, был мгновенно поглощен. Ах! Увидев, что Линь Дун прервал атаку светящейся формации, серия изумленных восклицаний мгновенно появилась на арене. Страх появился в глазах левого и правого старейшин. Они были не в силах поверить, что Линь Дун действительно смог прервать такую ужасающую атаку. Ваша формация, дерьмо собачье, и ничего собой не представляет. Когда бесчисленные пары глаз смотрели в страхе, Линь Дун встал. Затем он сжал кулак, и пожирающая сила мгновенно материализовалась перед его рукой, и он выполнил удар. Пожирающий кулак. После этого, бесчисленные черные дыры материализовались, и превратились в яростные ураганы, ударив в светящуюся формацию. Бум-бум-бум. После того, как бесчисленные микро-черные дыры ударили, пожирающая сила вырвалась вперед. Затем вибрации юань силы светящейся формации начали рассеиваться с пугающей скоростью, и вся формация рассыпалась с громким треском. БЗЗЧИ, БЗЗЧИ. Когда великая формация взорвалась, бесчисленные практики культа побледнели, и большинство сразу вырвало кровью. Мгновенно, сильный запах крови распространился по всей горной вершине. На площади, когда лидеры фракции увидели это несчастное зрелище, они мгновенно втянули холодный воздух. Все, что они знали, это то, что в этот раз с культом жуткой марионетки действительно покончено. Глава 334. Уничтожение культа. На огромной горе таинственной черной инь, многочисленные стонущие практики культа жуткой марионетки покрывали землю, в то время как их жалкие крики непрерывно раздавались. Линь Дун насильственно разрушил великую формацию, что нанесло огромный удар по ним. Если бы не тот факт, что их было достаточное количество, многие были бы убиты на месте. Шлеп. На площади, красноватый оттенок также появился на лицах левого и правого старейшин, после чего их вырвало кровью, и их ауры мгновенно ослабли. Их глаза были наполнены нескрываемым ужасом. Они никогда не думали, что великая защитная формация, образованная всеми практиками культа, на самом деле будет разбита Линь Дуном. Даже Тэн Ша на своем пике было трудно это сделать. Вокруг площади, практики наблюдали за этим зрелищем с тревогой в глазах. Те, кто первоначально думал, что Линь Дун пришел сюда, чтобы выбросить жизнь, сейчас плотно закрыли рты. Даже такая мощная фракция, как культ жуткой марионетки, потерпела сокрушительное поражение от рук Линь Дуна. Кто еще в великой пустынной провинции может остановить этого бога смерти? Под вниманием бесчисленных взглядов, Линь Дун медленно выдохнул в небе, и фиолетовый блеск в его глазах померк. Его глаза были теперь намного туманнее, чем раньше. Интенсивная битва имела ужасающие последствия для него. Если бы у него не было древнего символа пожирания, то вполне вероятно, что Линь Дуну пришлось бы временно отступить, когда культ жуткой марионетки активировал свою великую формацию. Но даже сейчас он чувствовал волны слабости в теле. Конкурировать против целого культа в одиночку, к тому же, это был мощный культ жуткой марионетки. Это требовало чрезвычайно ужасающей силы. По крайней мере, из того, что думал Линь Дун, если бы это были обычные практики, то потребовалось бы как минимум 3 практика продвинутой стадии проявления, чтобы довести культ жуткой марионетки до такого состояния. В то время как Линь Дун выполнил этот великолепный подвиг с силой в полушаге от стадии проявления, несмотря на то, что в последний момент он имел помощь маленького куницы, это совершенно не уменьшило его властное величие. Не упоминая великую пустынную провинцию, даже во всей Великой Империи Янь такой подвиг никто не смог бы сделать. Линь Дун, хотя мощь культа жуткой марионетки понесла серьезный урон, у них все еще есть силы. Ты использовал слишком много энергии, и если будешь продолжать жестокий бой, это не продлится долго. Маленький куница появился на плече Линь Дуна и взглянул вниз. Сейчас большое количество практиков культа жуткой марионетки двигались из жуткого марионеточного города к вершине горы. Хотя эти люди не отличались силой, их было много, и текущее состояние Линь Дуна было не слишком хорошим. Тэнша до сих пор не умер, мне нужно избавиться от него, иначе этой проблеме не будет конца, ответил Линь Дун низким голосом. Он понимал, насколько грозным был практик продвинутой стадии проявления. Ранее он использовал много средств, прежде чем смог воспользоваться возможностью и сильно ранить Тэнша. Если он отступит в этот раз, разве он не потеряет этот шанс? В этот раз Тэнша был неосторожен. Если бы он использовал великую защитную формацию культа с самого начала, учитывая его силу и контроль формации, даже если у Линь Дуна была помощь древнего символа пожирания и маленького куницы, он мог только сбежать. Тэнша не будет так небрежен в следующий раз, и Линь Дун не собирался давать ему второй шанс. Чтобы избавиться от сорняка, нужно удалить корни. Иначе, этой проблеме не будет конца. Линь Дун посмотрел на вершину горы таинственной Черной Инь, где большая группа членов культа смотрела на него со страхом в глазах. Похоже, Линь Дун полностью оставил след в их сердцах после сегодняшней битвы. Раз так, сделай это быстро. Воспользуйся хаосом, чтобы убить Тэнша, и культ жуткой марионетки разрушится. Если они потеряют Тэнша, фракции, обиженные на культ жуткой марионетки, безусловно используют эту возможность. Хе-хе, тогда весь культ будет полностью истреблен в великой пустынной провинции. Увидев, что Линь Дун настаивает, маленький куница задумался на мгновение, после чего кивнул головой. Он также не желал, чтобы тигр развился, и это привело к трагедии. Если есть шанс, он сразу сделает шаг и не оставит противнику шанс на выживание. Линь Дун тихо усмехнулся и медленно кивнул головой. Его фигура медленно спускалась с неба, а многочисленные практики культа в страхе наблюдали за этим. Увидев спуск Линь Дуна, практики культа жуткой марионетки поспешно попятились, защищая сильно травмированного и жалко выглядящего Тэнша и других высокопоставленных членов. Линь Дун, что ты собираешься делать? Сейчас Тэнша отдохнул немного и смог сказать, задыхаясь. Несмотря на то, что его аура была все еще слабой, он не мог промолчать. Я говорил раньше, я собираюсь пролить реки крови в культе жуткой марионетки. Линь Дун холодно рассмеялся, смотря на совершенно разбитого и измученного Тэнша. Трудно было представить, что не так давно этот глава культа говорил о важных вопросах, в надежде объединить многочисленные фракции в Великой Пустынной провинции и влиться в ряды топ-фракций Великой Империи Янь. Тон Линь Дуна был ровным, однако он содержал холодное убийственное намерение. Лицо Тэнша дернулось. Хотя ситуация сейчас была крайне плохая, он все-таки был грозной личностью. Он сразу же ответил: «Линь Дун, ранее, мой культ жуткой марионетки действительно заблуждался, но теперь, когда ты довел мой культ до такого состояния, можно сказать, что справедливость достигнута. Если ты решишь забыть об этом вопросе, независимо от того, что ты хочешь, пока это находится в пределах моего культа, мы предложим это тебе. Даже если ты захочешь стать главой культа жуткой марионетки, я согласен с этим. Принимая во внимание нашу силу, если мы объединимся, мы получим место в Великой Империи Янь. Тогда, все в Великой Империи Янь смогут только смотреть снизу на твое положение. Нельзя не признать, что Тэнша был довольно смелым. В такое время он готов уступить свое место другому. Кроме того, условия, о которых он говорил, имели роковой соблазн для многих. Однако, Линь Дун совершенно не был заинтересован в становлении главой культа. Кроме того, он знал, что со злобным характером Тэнша, если позволить ему жить, это значит обречь себя. Хе-хе, Тэнша, ты до сих пор использует такие примитивные трюки. Тебе не кажется, что ты смотришь сверху вниз на маленького брата Линь Дуна? Однако, когда Линь Дун собирался ответить, смех вдруг раздался позади, привлекая взгляды каждого на площади. Мулэй, глаза Тэнша резко потемнели, и его взгляд сдвинулся. Он острым взглядом посмотрел на Мулэя и язвительно сказал: «Мулэй, ты, наконец, сделал свой ход. Тэнша, ты слишком властный. Неудивительно, что у культа жуткой марионетки сейчас такие проблемы». Ву Цзун также холодно усмехнулся и сказал. Его взгляд скользнул по округе, и он продолжил тихим голосом: «Я считаю, что Тэнша угрожал лидерам различных фракций. К счастью, маленький брат Линь Дун появился сегодня. Мой боевой альянс и Великая Дьявольская Секта официально объявляем войну культу жуткой марионетки». Это внезапное действие сразу заставило лидеров фракций поменяться в лице, особенно тех, кто был подкуплен культом жуткой марионетки, и их выражения бурно менялись. Главы Му и Ву правы, Тэнша слишком властный. Моя секта Лесного Духа долгое время терпела это, и сегодня мы поддерживаем этих двоих, и официально объявляем войну. Молчание длилось недолго, и лидер секты сурово сказал: «В прошлом Тэнша был мощной силой, чтобы подавлять его, но теперь Тэнша был в плачевном состоянии, и устрашение больше не существовало, заставляя людей действовать. Я согласен, моя секта Тигриного Лезвия также не может сосуществовать с культом жуткой марионетки. Мы хотим отплатить должок за захват нашей горы». Когда кто-то сделал шаг, это сразу вызвало цепную реакцию. Один за другим лидеры фракции быстро дали понять свою позицию. Те, кто первоначально был куплен культом жуткой марионетки, также быстро перешли на другую сторону, когда увидели неблагоприятную ситуацию. В мгновение ока, культ жуткой марионетки оказался в одиночку окруженным врагами со всех сторон. Сначала Линь Дун был потрясен этой сценой, но вскоре насмешливое выражение появилось на его лице. Он скрестил руки, наблюдая за внезапно разъярившимися лидерами фракций. «Вы все!» Тэнша явно был сильно разъярен. В частности, когда он увидел, что несколько фракций, с которыми у него первоначально было соглашение, громко кричали, что свергнут культ жуткой марионетки, он почувствовал горечь в горле, и его чуть не вырвало кровью. «Неужели вы думаете, что мой культ жуткой марионетки боится второсортных фракций, как вы? Убейте их!» Глаза Тэнша были кроваво-красными, и, больше не в состоянии терпеть гнев в сердце, он свирепо заревел: «ХМПФ, Тэнша, ты все еще осмеливаешься быть таким разъяренным в этой ситуации». Однако, сейчас Тэнша явно не обладал способностью запугивать. Мулэй и Ву Цзун глумились, после чего взмахнули руками. Элитные войска, пришедшие вместе с ними, стремительно рванули вперед, чтобы остановить практиков культа жуткой марионетки. Сразу же вершина горы стала очень хаотичной, однако, в этот раз это не имело ничего общего с Линь Дуном. «Хех, эти парни довольно быстрые, сразу напали на культ жуткой марионетки, когда ветер переменился». Маленький куница наблюдал за хаотичной площадью и не мог не ухмыльнуться. «Таким образом, им будет намного легче. С участием войск различных фракций, Линь Дуну больше не нужно беспокоиться, что культ жуткой марионетки нападет со всех сторон». Линь Дун равнодушно рассмеялся. Он знал, что Великая Дьявольская Секта и Боевой Альянс не позволит культу жуткой марионетки управлять собой, поэтому это было хорошей возможностью. Однако, для культа жуткой марионетки это было смертельным ударом. «Мы можем поговорить позже, давай сначала поймаем Тэнша». Линь Дун просканировал местность и нашел Тэнша, отходящего к задней части горы под защитой нескольких практиков культа. Они знали, что до тех пор, пока Тэнша жив, культ жуткой марионетки сможет возродиться. Что касается этого места, хотя они и были тут в течение многих лет, оно не стоит обмена на жизнь. «Планируешь сбежать?» Линь Дун насмехался над ними и пошел к Тэнша. Когда окружающие практики увидели это, они сразу двинулись, чтобы остановить его, но прежде чем они смогли подойти к Линь Дуну, Они были окутаны кристаллическими пузырями ментальной энергии. Затем можно было услышать глухие взрывы, и люди были взорваны в кровавые туманы. Линь Дун не торопясь шел через кровавые туманы. Он был похож на смерть, и это было чрезвычайно пугающим зрелищем. Когда он шел, практики культа, которые хотели вмешаться, взрывались в кровавый туман. Эта сцена заставила не только практиков культа жуткой марионетки поменяться в лице, но и Великая Дьявольская Секта и другие фракции задрожали в страхе. После кровавой дороги, Линь Дун появился перед Тэнша. Его выражение было безразличным, когда он смотрел на главу культа, заставившего его бежать полгода назад, после чего он медленно протянул руку. «Если ты хочешь винить кого-то, вини тот факт, что ты захватил огонька». Голос Линь Дуна был ровным и бесчувственным, и черная дыра медленно появилась в центре его ладони. Смотря на черную дыру, лицо Тэнша мгновенно стало мертвенно-бледным. Его глаза были полны страха и отчаяния. Сейчас он, наконец, понял, какого врага навлек на культ жуткой марионетки. Однако, сожалеть было уже поздно. С этого момента, название культа жуткой марионетки будет стерто в великой пустынной провинции. Все потому, что они оскорбили молодого человека. Молодого человека, по имени Линь Дун. Глава 335. Чтобы уничтожить сорняки, нужно вырезать корни. Черная дыра в центре ладони Линь Дуна медленно вышла наружу, и несравнимая пожирающая сила стремительно хлынула. Под воздействием этой силы, Тэнша сразу почувствовал волны боли в голове, как будто вся его ментальная энергия была вырвана из тела. «Линь Дун, отпусти меня, я готов быть твоим подчиненным. Я дам тебе все, что ты захочешь». Тэнша отказался от всякой надежды, и в его хриплом голосе был нетерпеливый визг, когда он почувствовал запах смерти. Столкнувшись с верной смертью, Тэнша был готов на все, чтобы сохранить жизнь. В конце концов, он был хладнокровным и безнравственным человеком. Чтобы убить Линь Дуна, он даже безжалостно атаковал Тэнлэ и почти довел его до смерти. Таким образом, чтобы сохранить свою жизнь, он согласится на что угодно. Маленький брат Линь Дун, Тэнша злобный человек. Если ты позволишь ему жить, то в будущем возникнут неприятности. Находящиеся рядом Мулэй, Ву Цзун и остальные очень нервничали, когда смотрели на это. Если Тэнша позволит жить, они будут не в своей тарелке. Эту злобную личность необходимо устранить как можно скорее, поэтому они поспешно выкрикнули. Все они хотели сразу убить Тэнша, но тот был в руках Линь Дуна, и даже Мулэй и остальные не осмеливались принять меры. В конце концов, судьба культа жуткой марионетки была перед их глазами. Ужасающая сила Линь Дуна наполняла страхом их сердца. Кто посмеет обидеть такого человека? Линь Дун бросил безразличный взгляд на нервных Мулэя и остальных. Эти ребята были обеспокоены, что он позволит Тэнша сохранить жизнь и оставит позади потенциальную катастрофу для них в будущем.